Скажи, у Москвина был хороший характер? До сих пор он говорил сухо. Сейчас в его голосе прозвучало бешенство. У Андрея? Похолодев, Саша остановилась, провела рукой по глазам. Да, хороший. А у меня плохой, отвратительный. И я должен был сказать тебе об этом давно, потому что... Но она уже не слышала. Ступая по лужам, не замечая дождя, она почти бежала к дому. Ночью, прижавшись щекой к подушке, Саша думала о том, что случилось. «Сейчас пойму», — говорила она себе, крепко закрыв глаза. «А что тут понимать? Все ясно. Надо только заставить себя поглядеть правде в лицо». Дождь стучит в окна. Сквозь мгновенный хрупкий сон Саша вновь и вновь слышит неприязненный голос. От горя она просыпается и чует, Митя не спит. Они лежат рядом, затаившись, боясь шевельнуться. Одиночество — страшное слово. Оно горько, когда человек один. Теперь она знает, одиночество вдвоем горше всего. Тут не помогут ни слова, ни объяснения. Не проломить эту стену, выросшую между двумя людьми, ни боли, ни слезам. Как же это случается? Как это случилось у них? Раньше не то, что слово, улыбка, взгляд. Все было дорого и понятно. А сейчас? Кричи, молчи, умри, а сердце в ответ не тронется. «Не любит, не любит, не любит», — повторяла про себя Саша. И вдруг рядом тихо сказали: «Люблю». Горячее дыхание обожгло ей щеку. «Как же ты этого не понимаешь? Не слышишь?» Митины губы прикоснулись к Сашиной руке. Она не смела откликнуться. Ведь так бывало уже и не раз. Темный день, молчанье, а потом ночь и вновь тепло, которое позволяло жить дальше, верить и ждать. А на утро все то же. И все тише и глуше становился Сашин отклик, и все меньше запасы доверия и щедрости. И в ответ на движение руки, на слово «люблю» только боль. И Митя почувствовал это, как раньше, когда все слышал в ней и угадывал. И с проникновением, которое одно только переворачивает душу, пришли единственные слова, те единственные, которые помогли бы ей понять и простить. «Мне очень плохо. Поверь, если можешь. Перетерпи, если можешь. Худо мне, понимаешь? Милая моя, что бы я был без тебя?» И она услышала, и осталась рядом, и простила, как оставалась постоянно, как прощала прежде. Она забыла, потому что нужно было забыть. До следующего удара, до новой обиды и горечи. «Мама, Сережа говорит, что Митя мой папа, а я ему объяснила, что он Митя, а не папа. Мама, Сережа меня стукнул, ты сама его ударила, в глазах слезы. Ты меня совсем не жалеешь, одну только Катьку жалеешь, а больше никого. Анюта плачет по каждому поводу и без повода. Уронила хлеб – плачет. Оступилась – упасть не упала, только оступилась – плачет. Не сразу ответили ей на вопрос в слезы, раньше этого не было. Моя мама, моя и Катина, и Катина. Мама, ты меня любишь? Очень. А почему же все время смотришь на Катеньку? Увидела, как Митя, лаская Катю, поцеловал ее в лоб. Только он ушел, Анюта мне: мама, поцелуй меня в лоб. И чуть погодя: нет, Митя меня не любит, он одну Катьку любит.